Ждать нам приходится недолго. Внезапно в воздухе сверкают молнии. Некоторые из них взрываются снопом искр. Кажется, началось. Фий восторженно замирает и задирает голову. Молнии образуют огромный круг, в диаметре 20 метров. Люди завороженно ждут продолжения. Глава 20. В гиблые топи поедешь? Каждая новая молния становится больше предыдущей. Разряды стучат все чаще и чаще. Круг молнии над полем превращается в огромную зеркальную поверхность, больше похожую на ртуть, такую же живую. Зеркало выгибается вглубь пространства и выплевывает игрушечный караван. «А чего он маленький такой?» – спрашиваю примолкшего Феофана. ТСС, Фий огромными глазами показывает на портал. За секунду вроде как игрушечный поезд увеличивается до нормальных размеров. И на поле из ртутного окна выезжает пыхтящий паром-караван. Десятка-полтора сцепленных между собой вагончиков везет огромный медного цвета паровоз. Ничего так, словно в фантастическом фильме. Только вместо космических кораблей из зоны перехода появляется вот такой караван. Смесь поезда и крепости. Караван выезжает на поле, предназначенное точно под него. Закручивается против часовой стрелки. Пару секунд стоит ляск. Домики опускаются на землю, пряча колеса под медные юбки, и через минуту на поле возвышается вполне себе укрепленный форт со сплошными металлическими стенами. На поле опускается тишина ожидания, и вдруг караван разражается фейерверком в небо. Публика взрывается аплодисментами. Фий тоже подпрыгивает на месте и хлопает в ладоши. Караван выдает клубы пара и замирает окончательно. Люди вокруг возбужденно переговариваются, показывают на караван руками, обсуждают фейерверк и, в принципе, начинают расходиться. «Ну, мне кажется, что мы тоже можем пойти посмотреть, что тут есть на поле», — говорю Фею. «Да, ведь, ты прав. Пойдем, может, фургон с вафлями привезли». Фей готов идти своими ногами. «Ну, кто бы сомневался, кто о чем, о фея еде». Подготовка к ярмарке кипит вовсю. По двум сторонам от нас собираются прилавки, стучат молотки, и переговариваются торговцы. Каждый выбирает себе место потеплее. Некоторые уже управились с обустройством и вовсю торгуют едой. Невероятные запахи выпечки разносятся по всей поляне. На природе оно всегда вкуснее, радуется фея и глазеет по сторонам. Я-то наивно думал, что он побежит к первой попавшейся ловчонке. Но нет, Феофан тщательно ищет желаемое. Ненавязчиво играет музыка. Я не сразу замечаю самодельный помост. Возле него собирается небольшая толпа, а на самом помосте сейчас выступают музыканты, вроде даже похожие на сборные группы. Вот сейчас, например, под задорный бой небольшого барабана, играет лютнист и чего-то даже поет. Отсюда не разобрать слова, но народу вокруг нравится. Тем более, под этот аккомпанемент на том же помосте выплясывает красивая девишна. Так что, вполне может быть, что вопли восторга и свист больше относятся к ней, чем к этим музыкантам. Фальшивит, замечает Фей и продолжает поиски фургона. Почему-то ему важно казаться самым умным в любом вопросе. По мне, так мелодия льется ровно и вполне приятно на слух. Несколько человек из толпы активно пританцовывают, другие прохожие бросают монетки в шляпу на полу. Фургон. Радостно вопит Фей и кидается к своей находке. Все время забываю, что он может быть таким прытким. Видимо, мотивация многое решает. Возле ярко-фиолетового фургона всего один деревянный стол. Фей бежит так, будто участвует в конкурсе. На место никто не покушается, но Феофана это мало волнует. «Успел», — выдыхает он, когда плюхается на стул. «Закажи мне большую вафлю с малиновым вареньем и вяленой грушей, и яблоками». И, Фей не успевает закончить. «Я снимаю накидку и надеваю на стул. Теперь твое место никто не займет. Заказывай спокойно. Дай сюда пару монет. Пойду, поищу что-нибудь посерьезнее». Хмыкаю на выражение лица напарника. Сосредоточен как никогда. Пока Фей выбирает лакомство возле фургона, иду на запах мяса. Вроде и есть не особо хочется, но запах, он не оставляет меня. Решаю поддаться. «Доброго денечка, не проходите мимо». Слышу голос из ближайшей лавки. «Шашлычок, вкусный, сочный. О, то, что нужно. Это у вас какое мясо?» Уточняю у торговца. «Кролл, молодой, 2 года от роду, наисвежайший», сообщает дородный шашлычник. «Есть еще что-то?» Уточняю. Мимо проходит молодой паренек в костюме шута. За ним бегут мелкие ребятишки. Вокруг все готовятся к завтрашнему празднику. «Свиньи академические, но это в 2 раза дороже», сообщает торговец. А я удивляюсь, это животные, Надеюсь, немного смущает меня такое название мяса. Да, и отличные, но дорогие, конечно, редкий гражданин может отведать такое дорогое мясо, поясняет мужичок. Кролетины на эту же сумму можете купить столько, что хватит на двоих, а тут, только для вас. По слогам выговаривает сложное слово, эксклюзивно. При слове «гражданин» меня передергивает. Вспоминается хозяин складов. Ничего, я беру, готовьте. И, если можно, поострее. И лепешки кукурузные, если есть, полностью озвучиваю заказ. Положу, все положу, даже не беспокойтесь. Я буду ждать вон за тем столиком. Киваю и показываю на фиолетовый фургон. Расплачиваюсь. Вкуснее мяса вы в жизни не ели, уверяю. Радуется удачному открытию торговли шашлычник. Еще не раз сюда придете. Возвращаюсь к Феофану. Тот сидит с тарелкой, на которой еле помещается сразу несколько вафель. Я смотрю, ты не мелочишься, поддеваю Фея. Тот спокоен как самурай, и путь свой явно знает. Никак не уговорил их все эти фрукты и варенье положить в одну вафлю. Разные, говорят, вкусы. Перебьешь, говорят, основной вкус. Ворчит Феофан, уминая вафли за обе щеки. Место у нас удобное. Прохожие не задевают и не толкаются. Да и видно все, что происходит возле каравана. Он уже развернулся, открыл входы, но гостей пока не принимает. По крайней мере, я не вижу, чтобы хоть кто-то туда входил. Зато небольшая толпа уже собирается рядом. Свинина академическая. Слышу уже знакомый голос торговца. Сам такой, немедля отзывается Фей. А, ты мясо заказал? Тут же меняется в лице Фей. Витя, ну, хоть бы посоветовался. Оно же стоит как дирижабль. Я бы тебе такого в академии столько наготовил. И, главное, за бесплатно почти. Фя, не переживай, успеется. Успокаиваю Феофана и забираю блюдо с мясом. На тарелке еще скворчат большие куски свинины, нанизанные на шампур. Покрытые золотистой корочкой, они просто пахнут отдыхом, какой-то беззаботностью. Соскучился я, похоже, вот именно по такому. На шампуры мангальщик цепляет еще и овощи. Вот тоже к месту. Да и кукурузная лепешка под шампуром, как и обещано. Все вместе, отличная композиция, почти художественная. Ведь, дай, кусочек. Я уже наелся, конечно, но знать, как готовит тут нашу свинину, просто обязан, оправдывается Феофан и пододвигает ко мне свою пустую тарелку. А почему нашу? Уточняю. Не то чтобы мне было интересно, но пока слежу за фортом. Никто не выходит. Ну как, у нас хозяйство при академии выращивают. Свиньи без пригляда магов-природников быстро дохнут. Так что их академическими и зовут. А наши природники всегда обеспечены хорошей, пусть и духовитой работой. Откладываю немного Фею. Этого стоило ожидать, я уже даже не удивляюсь. С шампура оно вкуснее, конечно, слышу тихое ворчание. Сколько Фея не корми, ему все мало. У ворот каравана вижу определенное движение. Выходит и заходит обратно в темноту охранник. Кажется, нам скоро пора. Показываю головой на открытые ворота. Будь готов, надо внутрь сходить и найти кого-нибудь пообщаться. Из железного нутра поезда появляется длинный человек. Даже излишне, наверное. Хотя это особенно заметно из-за его худобы. Весь товар завтра. Повторяю, сегодня входа нет. Поставленным голосом ведущего объявляет длинноногий. Уважаемые, мы тоже рады вас видеть. Приходите завтра. Народ в разнобой гудит, но на приступ никто не поднимается. Все понимают. Ярмарка завтра, товары завтра. Все логично. Расходится. Человек заканчивает свою речь и спускается по ступеням. Следом за ним спускается и женщина в накидке с капюшоном на голове. Мужчина подает ей руку, и парочка сквозь толпу быстро направляется в сторону городка. У входа снова появляется охранник. Одежда на громиле обычная, но обхват рук и шеи не оставляют сомнения его занятий. Хотя, парень выглядит расслабленным и веселым, а главное, доброжелательным. Ну, вот к нему и иду. Подскажите, мне бы поговорить с кем по наличию товара одного, и возможно приобрести проезд, озвучиваю просьбу охраннику. Вон, видишь, мужика, охранник указывает на длинноногого. Тот почти уже успевает пересечь ярмарочное поле, и сейчас подходит к самому входу в город. Кто ж его не видит? Усмехаюсь я. Мужик, на самом деле, на голову выше любого местного жителя. У него и узнавай, он к вашему бургомистру идет. А я охранник, мое дело простое, охранять вход. Вот я его и охраняю, усмехается. Но лучше поспеши. Он в караван возвращаться до завтра не планирует, это точно. Оглядываюсь. Пока разговариваю с охранником, Высоченный человек скрывается из виду. Ведь, если быстро пойдем, успеем. Фя кивает на город. Перехватим в ратуше. Потом по тавернам его искать. Долгое дело. Да уж, соглашаюсь. Сажаю Фе в переноску. И быстрым шагом через ярмарку возвращаюсь к воротам. Билет внутрь каравана надо бы купить, размышляет фей, пока я тороплюсь догнать представителя этого железного форта. Там лакомства заморские бывают и сувениры красивые. Если я Фионе достану хотя бы один, она точно будет со мной. Видно, что эта тема никак не дает ему покоя. Вздыхаю. Если бы все работало так просто, нам бы для начала длинного найти. Билеты мы и завтра купим, замечаю. Сначала дело. Фей немного приходит в себя. Так в ратуше его все равно задержат минимум на полчаса, перехватим на выходе, говорит Феофан. Вроде успеем, звучит логично. Выходим на центральную площадь, фей косится на таверну. Я его мысли ловлю в воздухе. Сначала в ратушу, на всякий случай произношу вслух. Передвигаемся всю дорогу мы медленно. Город наполняется движением. Улицы забиты всадниками и запряженными кролами повозками. Начинаю скучать по предыдущим двум дням. Город уже не кажется таким уютным и спокойным. Таки здравствуйте, господин Мак. Слышу незабываемый гномий акцент. Я третий внук своего дедушки Аарона. Принес вам послание от него. На внука гном похож слабо. Все те же морщины в уголках глаз, взрослое лицо, громкий голос. Но кто же разберет, сколько на самом деле лет этим существам? Костюмы готовы? Догадывается фей. Не знаю, отзывается гном. Я просто внук своего дедушки портного Аарона. Младшего Рупи отправили только найти вас и передать просьбу зайти. После этих слов гном откланивается и исчезает в городской суете. Как удачно. Феофан вертится в переноске. Надо зайти. Да уж, соглашаюсь я и поворачиваю в сторону мастерской старого Аарона. Дел на минуту, а отнесутся к нам уже по-другому. Домик портного встречает нас привычным запахом кофе. «Ммм», протягивает фей, явно намекая на угощение. «Таки приветствую вас, хорошие клиенты», здоровается старый Аарон. «Вижу, младший Рупи вас таки отыскал. Старый Аарон ночь не спал, день не спал, но костюмы ваши построил», довольно произносит гном. «Им сносу не будет, это вам любой подтвердит, кто хоть раз имел дело со старым Аароном». Гном достает из-под прилавка два свертка. Один побольше, другой чуть поменьше. Я передаю маленький сверток фею. Старый Аарон протягивает мне сапоги. Хмыкаю. Прямо мечта престарелого рокера. Казаки за миллион, не меньше. Выглядят они шикарно, конечно. Темно-коричневая кожа приятно блестит на свету. Носки сапог слегка заострены и оббиты блестящим металлом. Голенище обвивает ремешок с фигурной пряжкой. Просто бурлеск какой-то. Но в местном обществе, похоже, зайдут идеально. Но настоящее чудо происходит, когда я одеваюсь, а потом обуваюсь. Ощущение, что костюм садится как вторая кожа, а ноги погружаются в мягкие домашние тапочки. Как вы это сделали? Единственное, что я могу произнести. Хе-хе, нравится? Гном потирает ладошки. Так и я говорил. Вы теперь очень представительный молодой человек. Пользуйтесь на здоровье. И не забывайте старого Аарона. Ага, улет. Фей тоже полностью одевается. В моем костюме вам не будет жарко летом, и не будет холодно зимой. Небольшие зачарования на комфорт в костюм включены. Но вы же маг, сами знаете. Все так же, как и в ваших форменных обносках. Могу восстановить и этот комплект, всего золотой. И завтра будет готово. Будет у вас две дорожных одежды. Вот это, если нужно делать лицо и жить лучшую жизнь, и обычный форменный, если нужно поработать. Смотрите, делайте. Все равно из города еще пару дней не уйти. Гном кивает. Я знал, что вы разумный человек. И знаете цену хорошим вещам. Завтра заходите, готово будет. Прощаемся и уходим. Как раз успеваем перехватить караванщика со спутницей на выходе из ратуши. Здравствуйте, уважаемый. Подхожу к длинному. Встречаюсь взглядами с его спутницей. Чуть киваю. И вам не хворать. Караванщик не удивляется. Понятное дело, его тут останавливает, поди, каждый встречный. Нам бы обсудить одно дело, захожу издалека, но мужик не напрягается. Да хоть два, хохотнув, отвечает он. Только сначала надо харчевню годную отыскать. Я голодный, как только очнувшаяся нежить. Женщина хихикает. Я только уважительно улыбаюсь. Чувство юмора у мужика специфическое. Дела на голодный желудок решать, плохая примета, поддакивает фей. К мухе. Показываю рукой. Лучшая таверна в городе, Ее наш знакомый держит, объясняю. Мясо возьмем, у него свой рецепт, и пиво. Поддерживает фей. Вот такой Эль. Поднимает большой палец вверх. Мужика явно забавляет мой напарник, да и настроение у него хорошее. Это нам на руку. Если лучшее, тогда ведите. Меня, кстати, Иваном звать, представляется худощавый, Виктор. Протягиваю руку. Катрин, тянет руку женщина. Пожимаю. Дама слегка удивляется, но ей нравится. Можно просто Катя. В таверне садимся за самый большой стол и подзываем Юру. Парень внимательно слушает наш заказ и переключается на караванщика. А принеси всего помаленьку, заказывает Иван. А что понравится, с собой закажем. А то приезжие дерут втридорога, по себе знаю. Переводит взгляд на нас. Так о чем хотели поговорить? Меня интересует гоблинская эссенция. Александр, маг из Крайнего, говорил, что вы ему можете ее привезти. Вроде как, заказывал. Он в мою пользу от фиала отказался. Или билет к гиблым топим. Это тоже вариант. Сразу перехожу к делу. Хаем, парень, тут я тебя особо не порадую. На лице Ивана проступает серьезность. Эссенцию мы не брали в этот круг. Так получилось. Проезд же караваном у нас несколько дороговат для... Придирчиво осматривает меня Иван, студента магической академии. Мы не подпадаем под ваш закон о бесплатном проезде. Я понимаю, киваю. Что нет фиала, жаль, конечно. Значит, придется искать эссенцию в гиблых топих. А проезда бесплатного и не ожидал. Назовите цену. Хаем, опять задумывается перевозчик. Как-то сильно тебя приперло, парень. Тебе зачем это все? Гиблые топи они, в общем-то, не зря так названы. Юра приносит еду и кружки с разным. Да, это вкусно, довольно замечает караванщик после пробы. Не зря посоветовал. Парень, окликает Юру. Нам вот этого вашего мяса... Человек на 10 нарежешь, и малый бочонок пива сможешь организовать? Сделаю. Кивает парень. Вам же с собой, точно. Подтверждает караванщик. Юра убегает. Смышленый, не везде так. Ладно, с тобой, оборачивается ко мне. Так зачем тебе гиблые топи? Мне нужен фиал с эссенцией. Пожимаю плечами. Так получилось. И желательно не позже 7-8 декад с ним оказаться в академии. Караван... Как мне сказали, самый быстрый вариант, ну, не совсем, самый быстрый из доступных, дирижабль, очевидно, но ты его арендовать не сможешь, а государственный тебя до самих гиблых топий не добросит, хотя близко. Кстати, а чего государственным не воспользуешься, тебя до гор должны подбросить, у меня жетона нет, я его уничтожил. Как, опешивает мужик, он же не убиваем, говорят, не знаю, чуть смущаюсь, так получилось, случайно. В пепел сжег, влезает фей. Я быстро знаком ему запрещаю говорить. Хаем, оценивающе смотрит. А повторить сможешь? Вряд ли, сомневаюсь. Хотя пару раз уже получалось. Но как я это делал, не знаю. Знаю, что в эту сторону со мной происходило странное при возникновении смертельной опасности. Нам это интересно. Переглядывается с Катрин караванщик. Так кивает. Так, ладно. Смотри, что я хочу тебе сказать. Первое. За 70 дней ты не обернешься до гиблых топий и обратно, только с караванами, и точно подгадывая к ним выход. Тогда да, но в этих болотах гоблины на месте не сидят. Тебе еще их найти надо и купить эссенцию. Это не быстро и не дешево. Короче, ты точно не успеешь. Пробовать мне придется, упрямо качаю головой. Выбор небольшой. Вот, кстати, о выборе. Слегка задумывается караванщик. Ты кристаллы заряжать умеешь? Хотя, да, что это я? Если с феем, то умеешь. Короче, нам на перегон нужен маг. Хотели местного нанять, но ты нам обойдешься, очевидно, дешевле. Местных всего двое и они бы заломили кралскую цену. Обескураживающе честно говорит караванщик. Катрин изумленно смотрит на мужика. Вот примерно так это работает. Чтоб ты знал, в голове раздается голос котенка. А сейчас он еще себе сам объяснит, чего он так с тобой откровенно. Я специально тебе это говорю, потому что если ты так ограниченный настроен, то выбора у тебя как такового и нет. Так что мое предложение будет из разряда тех, от которых нельзя отказаться. Иван на секунду задумывается. Но при этом я хочу, чтобы ты честно отработал смену. Мне нужен фиал эссенции, а не работа, усмехаюсь. Да, я тебя услышал. Пожимает плечами караванщик. Короче, эссенция точно есть у наших друзей, с которыми мы на соединение едем. Как раз следующая остановка через декаду примерно. Сколько там у них, я не знаю, но точно есть. Купишь у них, скажем, по внутренней цене, плюс шестая часть, это за даром, если что. а потом либо на дирижабле до Академии, либо еще пару перегонов с нами до столицы. Ну и там, сам ногами дойдешь. Цена вопроса, усмехаюсь про себя, и обязанности. Обязанности простые, зарядка кристаллов. Мы академическую вилку знаем, так что там посильно. И участие в обороне каравана на марше, такое тоже бывает. Более того, этот перегон будет одним из таких, где участие было бы важно. Там тролли и аркоиды. Видишь, я даже не скрываю сложностей. Я это ценю. Киваю головой. И по цене. Цена на билет у нас всегда одна. 30 золотых. Это политика караванов. За защиту, за гарантию, что ты достигнешь конечной точки. Но за 10 мы хотели нанять мага тут. Так что скидка в 10 золотых. Кстати, твой фей тут остается, ты без него поедешь, интересуется караванщик. Его спутница молча пьет уже принесенный эль. Без меня нельзя, фей берет еще горячий пирожок с тарелки. Обжигается, но ест. Как же могу без фея, со мной. Тогда еще 30 золотых, говорит Иван. Ребят, погодите, я же маленький. Места не занимаю, протестует фей, но пирожок из рук не выпускает. Зато жрешь много. Это мы знаем и, собственно, видим, ухмыляется караванщик. Нет, я предлагаю доплатить максимум 10 золотых. ПФФ, караванщик резко давится пивом, но обязуюсь зарядить кристаллов, как два мага. У вас наверняка болванок в достатке. С остальным, согласен. И чтобы особенно в торг не углубляться, я знаю ситуацию в этом городке. За 10 золотых оба местных мага даже не почешутся с выездом из города на декаду плюс обратная дорога. Думаю, вам контракт встанет в полсотни, не меньше. То есть в стоимость декады, плюс аренда дирижабля обратно в город. Иван задумчиво откидывается на стену. К нему наклоняется Катрин. На пару минут они отгораживаются возникшей пленкой, похожей на щи, за которой не слышно их разговора. А я переключаю внимание на вошедший в таверну наряд стражи. Очевидно, они сюда зашли не просто так. Как раз двоих из трех стражей я тут уже видел недавно, когда меня спрашивали о ремонте дороги. Стражники рассматривают посетителей и, увидев меня, довольно переглядываются, кивают друг другу. Наряд подходит к столику. Виктор, маг без жетона, с удовольствием спрашивает недобритый. Ну, мы же уже знакомы, киваю. Чем обязан? Караванщик уже наблюдает за происходящим. Видимо, обсуждение не затягивается. Пройдемте с нами. Вас желает видеть представитель короля. А если я не хочу, уточняю у представителей города. Виктор, если свои проблемы решишь, кивает на стражу. В течение пары дней ярмарки, пока мы не расторгуемся, найди нас. Нет, наймем местного. Я киваю Ивану, не отрывая взгляд от стражника, а тот с радостью уточняет. А в этом случае, нам предписано применить силу. Применять, глава 21, откуда столько знаешь, здесь подождите. Караул приводит нас опять в ратушу, заводит в большой зал. Видимо, обычно, это зал собраний, но не сейчас. Во всяком случае, довольно большое помещение сейчас разделено на сектора, между которыми носятся курьеры. В правой части зала стоят несколько больших столов с бумагами, которые изучают невозмутимые люди в синих форменных кителях. Они спокойно переговариваются, между ними помощники перекидывают кучу бумаг. Я даже немного ностальгирую. Примерно так выглядит внезапный аудит на проворовавшемся предприятии, когда останавливают делопроизводство, кроме текучки и жестко, команды, вытаскивают все несостыковки по смежным направлениям. В другой части зала десятка-полтора лучших людей города, обливаясь потом и жутко нервничая, слушают тихую речь невысокого худого мужчины. Тот тоже в форме, только уже в белой. Видно, что в такой ситуации он не в первый раз и не в последний. Ему это все, скорее, смертельно надоело, но, как говорится, кто кроме него. Меня усаживают неподалеку у стены, причем, очевидно, мужику в белом пока не до меня. Ну, поскучаем. Фей вообще не заморачивается. Он успевает прихватить со стола пару кусков мяса и сейчас понемногу их точит, посматривая на народ вокруг. «Господа», — тихо говорит посланник, — «а это именно, что он и есть, я просто уверен. Я пригласил вас сюда, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие». «А, что? Проверка? Но ведь только банк и ратуша», — говорили, шепчутся вполне представительные люди. Голос не повышают, но акустика в зале прекрасная. Мне слышно практически каждое слово. «Кажется, мне придется поскучать несколько дольше, чем хотелось бы. С другой стороны, это даже лучше театра. Нет, ревизор к вам уже приехал. Мужик показывает на трех своих помощников, которые сортируют документы. Банком и проверкой администрации мы уже обойтись не можем. К сожалению, вскрылись широкие нарушения. Например, в городе отсутствуют маги. 2 единицы на город, мало, согласен. Нужно ведь требовать, писать бумаги, а не пускать судьбу родины на самотек. Как это называется? А я вам скажу, как это называется. Никому, ни до чего нет дела. Как часто вы помогаете городу? Мужчина в белом спрашивает плотного господина в возрасте. Да-да, вот вы. Как часто, спрашиваю. Как каждый день, заикаясь, отвечает мужик и сразу же протирает лоб от испарины. Это все пустые слова. Если бы каждый из вас помог городу хоть одним кирпичиком, хоть парой минут, мы бы сейчас такое не наблюдали. Почему в академии нет запросов от города по поводу магов? Ну, нам постоянно их обратно отправляют. Говорят, нет доступных. Мы каждый год посылаем, лишь чуть-чуть неуверенно отвечает мужчина с лентой через плечо. Кажется, это и есть бургомистр. Я и так делаю, что могу. Сижу неподалеку и слушаю, как происходит разбор полетов. Меня долго не замечают. Радует одно, речь мужичка четкая и приятная на слух. Он произносит речь вынужденным голосом, но очень спокойно. Я точно знаю, что такие крупные проверки никогда добром не заканчиваются. Покажите мне ваши честные глаза. Да-да, каждый посмотрите на меня. С этой минуты мы все делаем одно дело. Кого нужно, мы поймаем и накажем. Ваша задача – не допускать оплошности в таком неприкрытом виде. Лучшие люди города кивают как один. Видно, что мужчина в белом пользуется авторитетом. И не просто пользуется, а его в прямом смысле слова боятся. Вы урезаете военные расходы и расходы на стражу. Сразу же жалуется лысый, подтянутый дядька. Похоже, главный стражник тут. Вы съедаете почти треть бюджета. Повышает голос бургомистр. На вас мы все. За секунды тихий разговор превращается в свару. Все лучшие люди, почти перекрикивая, припоминают друг другу какие-либо проблемы. И только мужик в белом внимательно наблюдает за происходящим. Вот уверен, что он сам это все провоцирует. А сейчас еще и миротворцем выступит. Тихо. Рявкает белый, когда чиновники, похоже, уже совсем на личности переходит. Пробегающий рядом курьер рассыпает очередную кипу отчетов. Поднимаю пару листиков, бросаю короткий взгляд. Предоставить в безвозмездное пользование кролов жителям деревень. Что, а кто выпустил? Переворачиваю листок. Военный комендант. Да ладно, быть не может. Чтобы военные и населению что-то в безвозмездное пользование предоставили. Так, быстро нагибаюсь и подхватываю еще несколько листиков из той же папки. У меня просыпается азарт из прошлого, но я даже не замечаю. Ага, вот тут стоят крестики крестьян, что они получили кролов. Вот даже кривая подпись тех, кто более-менее грамотен. Пара сотен подписей. Быстро пробегаю глазами и даже не удивляюсь криво написанному Михой. Не зря он тогда говорил, что кролов стражники били. Ну-ка, ну-ка. Хватаю еще пару листков. Курьер уже почти заканчивает собирать остальное. Хе, тут еще и еды им ежемесячно отгружают. За подписью переворачиваю опять-таки военного коменданта. Ржу в голос. Это так по-детски и наивно, что просто диву даюсь. Меня за штанину дергает фей. Ведь. Отвлекаюсь на фея. И замечаю, что вокруг тихо-тихо. Поднимаю голову. Рядом стоит седой мужик в белом. Ты в этом разбираешься? Спрашивает у меня. Господин королевский представитель, доставленный нарушитель, 17 полных лет от роду, начинает докладывать вытянувшийся во весь рост стражник. Ша-ша-ша, поднимает руку седой, обращается ко мне. Я задал вопрос, конечно, пожимаю плечами. Тут же простое дело производства, даже воровать не умеют. Так, что смешного ты увидел в бумагах? Тут случайность. Я как раз вот судьбу этих 200, примерно, кролей знаю почти точно. Их жителям деревень в половину стоимости продавали, а по бумагам они поставлены безвозмездно, то есть даром. Да еще их едой снабжают, ежемесячно. Это, кстати, тоже легко проверяемая ложь. Вот я и смеюсь, это же легко вскрывается. На что рассчитывал? Переворачиваю документ. Господин Клеменс, тут даже поверхностная проверка легко все вскроет. Вот и я думаю, тянет седой, смотря на подтянутого дядьку. На что рассчитывал господин Клеменс? Я, да кто он такой обвинять меня? Я верой и правдой, а я вас пока не обвиняю, господин Клеменс. Сержант, тихо добавляет седой, я здесь, гаркает начальник караула, под стражу господина Клеменса, до окончания разбирательства, но он же начальник стражи, растерянно произносит сержант. «Я непонятно выразился, тихо, но как-то опасно», произносит Седой. «Какие-то препятствия?» «Никак нет, есть принять под стражу». Сержант, чеканя шаг, подходит к своему начальнику. «Теперь, правда, я уверен, что бывшему. Разрешите сопроводить вас под стражу. Так, теперь с тобой. Ты кто и откуда про документы столько знаешь? Витя у нас читает столько, что вот эти ваши бумажки ему тьфу и растереть». Влезает Фей. Седой с удивлением смотрит на Феофана. Как смотрит, ну не знаю, на заговоривший стул. Он в академии все пункты уложений знает. «Это правда?» – уточняет Седой. «В какой-то степени, пожимаю плечами. Виктор, маг третьего курса из академии, сейчас направлен на практику с заданием в ваш город. Каким? Я должен был выкупить эссенцию у гоблинов, но в результате магической аномалии утеряны документы, жетоны, чеки на необходимые суммы. Уверен, что данные чеки предъявить будет некому, так что необходимая сумма, по истечению контрольного времени, вернется на счета академии». «Так, зачем ты здесь?» «По вашему приказанию доставлен нарушитель», рапортует один из стражников из-за моей спины. «А что он нарушил?» «Он чинил королевскую дорогу, не имея жетона академии», рапортует опять тот же стражник. «Оказывает магические услуги населению, не имея подтвержденной квалификации». «А вы откуда это знаете?» Переводит взгляд на стражника. Мнется тот. «Сигнал был от неравнодушного населения. Вы приказали привести. Вот ведь гражданин». Усмехаюсь про себя. «Что скажешь?» Обращается ко мне Седой. «Дорога починена согласно контракту с городом. До состояния почти новой». Пожимаю плечами. «Контракт закрыт в ратуше. Вполне официально. Мою личность академия подтвердила. А по второму вопросу хотелось бы видеть доказательства противозаконной деятельности». Улыбаюсь. Седой смотрит на стражника. «Ну, доказательства будут. Потом, да он признается сам. То есть, нет», кивает своим мыслям Седой. «Так», обращается к страже. «Вы свободны. А я», усмехаюсь. «А ты поступаешь в мое распоряжение, маг третьего курса Виктор, до разбора ситуации в городе, а потом сопровождаешь меня в столицу. Практика тебе зачтется». «Не могу», улыбаюсь. «Работать бесплатно и за спасибо мне совсем не улыбается». Мужик в белом очень сильно удивляется. Судя по реакции лучших людей, ему редко кто перечит. «Что значит не могу?» Все так же спокойно и тихо продолжает он диалог. Кажется, терпение у него навалом. «У меня, кстати, тоже. А у меня контракт с академией», объясняю мужику. Конвоир не лезет, ждет, опустив голову. «Если я без фиала там появлюсь, то лишусь магии. Таковы условия. Его порвет просто-напросто», шепотом добавляет Фей, подставив ко рту ладошку. Мужчина в белом хмыкает и задумывается, после чего уточняет. «Так, и что ты предлагаешь? Ты мне нужен в столице как свидетель. Ты чинил дорогу». «Да-да, чинил, знаю. Плюс обнаружил скрытые злоупотребления. Нужен свидетель. Это раз. Мне нужен помощник с этим. Это два». Показывает на кипы документов на столах ребят в синем. «Понимающий помощник. Ты спрашивал, на что он рассчитывал?» Кивает в сторону ушедшего с конвоем военного коменданта. «Так на то, что никто это смотреть не станет. Просто не успеет. Проверка по закону не более 5 дней. На это и расчет», киваю. «Караванщик сказал, что у соседнего каравана есть фиал. Мне нужно попасть на место их встречи и выкупить его. После того, как выкуплю, в принципе, я могу быть в вашем распоряжении». Феофан кивает в такт моим словам, а стражник поднимает голову и наблюдает за мной удивленным взглядом. «А, тогда все нормально». Тон мужика снова обретает безучастный оттенок. «Езжай караваном, я знаю, куда он пойдет дальше. Мы как раз пересечемся через пару недель. Я успею еще в один город заехать. Так что, когда купишь фиал, дождешься меня. А сейчас, хм, сколько будет ярмарка в этом городе идти?» Спрашивает в воздух. «Еще 2 дня, ваше сиятельство». «О, целый граф. Интересно. Вот, на 2 дня поступаешь в мое распоряжение. Это уже ко мне. На каких условиях, ваше сиятельство?» «Хм, смелый. И точно знаешь, что на тебя доказательств нет». Пристально смотрит на меня Седой. «И не боишься открытого дела?» Усмехаюсь. «Магов можно привлекать к административной деятельности только в качестве вольнонаемных, исключая службу в пограничных войсках. Опять-таки, то же самое уложение о магических услугах, пожимаю плечами. Если надо, я и параграф процитирую. Так что за деньги, да. А вот в качестве обязанности, ну, нет, пожалуй. Но вот это вот все, Я показываю три стола, заваленные бумагами, я вам ополовиню за эти пару дней, если по полдня впрягусь, на целый, извините, не пойду. Ты так в себе уверен, удивляется Седой. Ну а почему нет, усмехаюсь. Если вся отчетность прямого типа, вот как это, киваю на бумаге, то не вижу препятствий. Тут работы немного. Хорошо, ты с кем-нибудь связан в городе родственными связями? Я название города-то узнал пару дней назад. Пожимаю плечами. Вряд ли. Я подкидыш в академию. Хорошо. Седой задумывается. Ну, давай попробуем по ставке вольнонаемного мага-охранника. 5 золотых в день. Но заплачу я тебе, если на самом деле ополовинишь эти кипы. Хм. А караванщик прямо максимально жук. Запомню. А я, получается, почти попал в нормальную цену дня. Плюс 5% от выявленных нарушений. Чтобы мне было интереснее. 10. Но если ты находишь железные доказательства и оформляешь их мне, протягивает руку Седой. Идет. Пожимаю. Приступаю завтра после обеда. Хорошо, договорились. С усмешкой кивает Седой. Оглядывается на стражу. А вы что, все еще здесь? Свободны. Кажется, это было адресовано всем. И лучшие люди, и стражи исчезают почти мгновенно. Из ратуши выходим в закатные сумерки. Жалко, что столько времени прошло. Феофан расстраивается. Сколько всего можно было на ярмарке попробовать? Ох, Фе, чувствую я, что завтра мы развернемся на полную. Я даже потягиваюсь от азарта. Так что все успеем нагнать, и ярмарку, и еду. Не переживай, вопрос об ужине даже не встает. Мы быстро перехватываем на первом этаже таверны котлеты из дичи и печеную картошку. Фей не перестает удивлять меня скоростью поглощения пищи. Мы поднимаемся в нашу небольшую комнатку, и я быстро засыпаю под монолог Фе о ярмарке. «Вить, Витя, вставай!» Голос Фе выдергивает из крепкого сна. «Опоздаешь!» «Фе, куда?» «Нам сегодня до обеда никуда не надо!» Отмахиваюсь от Феофана одной рукой, а другой подминаю подушку под себя. «Как никуда!» «А соревнования?» Жужжит Фе над ухом. «Ну, вот какие соревнования!» «Ты белины объелся?» «Или приснилось чего?» «Стараюсь ухватить остатки сна и остаться в царстве Морфея подольше!» «Как какие?» Те, которые ярмарку открывают. У тебя же бой кулачный. Помнишь, я записал тебя, Фей не успокаивается и расталкивает меня. Давай, давай, быстрее, пойдем. Так зачеркни, не пойду я никуда. Блин, Фе, ну какие бои. Бубню уже в подушку. Кулачные, еще раз напоминает Феофан. Соперники там будут так себе. Зуб даю, Фей издает громкий звук ртом. А лишняя копеечка нам никак не лишняя. Пойдем, пойдем, пойдем. Фе, а как же завтрак? Пытаюсь любыми способами притормозить напарника, а я уже позавтракал, а тебе перед боем рисковать нельзя, максимум, морс, а то вдруг несварение, и накроется наша копеечка. С другой стороны, тело хочет действия, и несложное рукомахательство, как я помню из прошлого, вполне способствует хорошему настроению на день, а будет сложно, просто сойду с дистанции. Теперь золотой потерять мне не жалко, а настроение мне понадобится. Предвкушающе ухмыляюсь. А пойдем. Резко поднимаюсь с постели. Посмотрим на противников, а решать буду уже по месту. Фе устраивает любой вариант, лишь бы я быстрее вышел из таверны. А еще на голодный желудок магия сильнее, всю дорогу оправдывает Фе мой вынужденный голод. Видимо, одного взгляда на мое лицо хватает, чтобы понять, что я шутку не оценил. Так почему ты не практикуешь усиление маги? Цепляю Феофана, раз уж сам напросился. Ведь я же не маг, я, фей. У нас по-другому все работает, серьезно объясняет фей и тут же меняет тему. Вон, смотри, здоровый, это твой первый противник. Как ты понял? Спрашиваю у Феофана. Да потому что он пока один возле загона. Он подтвердил запись, сейчас ты подтвердишь. На золотой, иди, фей достает мне монету из сумки, а сам взлетает на ограду. Интересное кино. Пока иду к загону, наблюдаю за здоровым мужиком. Неуклюжий и неповоротливый какой-то, но точно очень сильный. Значит, никаких захватов. Ладно, просчитываю каждое его движение уже сейчас. В принципе, если все противники подбираются подобного плана, деньги выйдут легкие. Да и разомнусь от души. Тело словно просит действия. Из небольшой деревянной будки сразу же выбегает уже знакомый парень. Именно он устанавливал этот забор. Вы пришли. Здорово-то как, Силя, разнеси по улицам. Паренек выхватывает у меня из рук золотой и кричит, что есть мочи. У нас маг в боях. Глава 22. Что купим? Снимаю верхнюю одежду и посматриваю на силача. Ну да, Первое впечатление не обманывает, парень спокойно гнет подковы. И делает это, поглядывая на меня. Ну, нормально, в руки я ему попадать и не планирую. Мне, скорее, нужно размяться на ярмарке. Проверить тело, чем всерьез пытаться выиграть приз. Деньги-то мы уже заработали, чтобы там фей не говорил. А вот проверить себя в контролируемом адреналиновом шторме очень даже стоит. За все время пока не было ни одной возможности, только неконтролируемые. И бой, вот такой, кулачный, очень неплохая проверка. Главное, не подставиться. Смотрю на противника. Так, ноги слабые, это заметно. Более того, парень довольно неуверенно перемещается. Землю ногами не чувствует. Это хорошо. Похоже, кто-то из работяг. Причем, работающих руками. И в красной стороне Ивар кузнец из горок, кричит парнишка-распорядитель. Ну вот, что я и говорил, кузнец, ногами максимум меха качает, то есть, по логике, должна быть слегка переразвита левая нога. В синей стороне, внимание, редкий гость, Маяк Виктор, сегодня без магии, делайте ставки. Парнишка надрывается, я разминаюсь. Тело очень гибкое и быстрое, и сильное, что показала микростычка в таверне. Если бы не она, я бы даже не стал поддерживать идею фея, но к телу я все еще привыкаю, и сегодняшний выход может вполне этот момент и ускорить. Ставки сделаны, больше не принимаем, начинаем. Раздается колокольный звон. Парень, мявшийся со своей стороны загона, раскидывает руки и быстро бежит в мою сторону. Ну как быстро, быстро для него. Я довольно спокойно наблюдаю эту попытку поймать меня в объятия. Да и реакция у меня такая же, как при детской игре. Чуть отклоняюсь от рук, подшаг. Быстро оказываюсь за спиной парня и аккуратно, почти нежно придерживая его за плечо и шею, сопровождаю по окружности в сторону от себя. Парень бороться с центробежной силой не может, так что летит с ног и спиной вбивает себя в ограду. Меня передергивает. Я подбегаю к парню. Эй, ты в порядке? Слегка хлопаю парня по щекам. Кузнец складывается в полете в два раза, и сейчас, кажется, теряет сознание на пару секунд. Хорошо еще, ограда из нетолстых досок, и от веса мужика легко трескается. Парень приходит в себя и медленно пытается схватить меня за шею. Уклоняюсь и тут же встаю. Победитель, Мак Виктор, кричит парень. Взмахиваю рукой, как зрители награждают уходящего меня из загона аплодисментами. Дай, тянусь к кульку фея. Тот сидит на ограде и опять жрет что-то вкусное. Кажется, нечто похожее на чипсы, только большего размера. Нет, нельзя тебе. Фей отлетает на метр. Обычно летать мы, значит, боимся, а вот чтобы сохранить кулек, можем. Ну, припомню, у тебя еще один бой. Нужно, чтобы ты злой был. Я уже, чем дальше, тем больше таким становлюсь, усмехаюсь. Не забывай, что я еще не завтракал. А я помню, вот сейчас бои претендентов пройдут, и можно будет покушать. Не, мне не нравится эта идея, Фе, давай-ка по-другому. Иди сюда. Ну что ты, Вить? Подлетает фей, тебе же самому биться будет сложнее. Я не ради денег вышел в загон, пожимаю плечами. А ради чего, удивляется фей, я уже 2 золотых нам заработал на ставке. Ради чего можно еще драться, проверить себя, ухмыляюсь. Не говорит же фею о том, что тело я чувствую плохо. Посмотреть, на что способен без магии, не более того. Так что я планирую посетить 1-2 боя. Витя, ты что? Ты видишь, они тут все тебе в подметки не годятся. На тебя коэффициент 1-2 был. Сейчас поменьше уже, конечно же. Но все равно, нельзя отказываться. Посмотрим, хмыкаю. Забираю из кулька половину вроде как чипсов. Хм, а вкусно. Перебиваю аппетит, запивая чипсы морсом. Вполне неплохо, можно жить дальше. Пока перекусываю, слежу еще за 3 боями. Ну, нет, все из серии «Раззудись плечо», «Размахнись рука». И даже очевидно военный дядька в возрасте, ничего нового показать не может. Все то же самое, бьются, кто первый упадет. Видимо, в строевых частях все же нет рукопашного боя, вызывают в новый бой. Встречаюсь в промежутке не с военным, там было бы сложно, несмотря даже на отсутствие минимальной техники. После сигнала бежать с распахнутыми объятиями ко мне, основательно побитый в предыдущем бою победитель, не хочет. Медленно приближается, замахивается, и закономерно промахивается мимо меня, встречать его кулак своим лицом, как делал предыдущий оппонент, у меня нет никакого желания. Бью ногой по внешней стороне бедра мужика и отскакиваю. Такой себе, кривой лоу-кик получается. Удар не сильный, вот совсем. Но у меня и цели такой нет, выиграть бой с одной схватки. Оббегаю вокруг мужика. Тот разворачивается и опять пытается зажать меня у забора. Виктор, Виктор. Краем уха слышу нестройное скандирование. Все же несоответствие габаритов моих и обоих противников дает мне некоторые очки симпатии у местных. Подпускаю на дистанцию, легко ухожу от удара и наношу свой примерно туда же. Опять не сильный, главное быстрый, в удовольствие. Снова перемещаюсь вокруг мужика. Спустя еще 5 таких же не сильных, но теперь уже очень болезненных удара, мужик просто садится на землю, признавая поражение. Как же я теперь ходить-то буду? Мужик чуть не плачет. Я его понимаю. Это реально очень болезненная точка даже для не очень сильных ударов. Главное тут, точных. Подхожу к нему. Пойдем, помогу до ограды дойти. Предлагаю. Не бзди. Ноге за неделю максимум полегчает. Там непоправимого ничего не случилось. Все с ней нормально. А то, что ходить отказывается, так это очень временно. Уже сегодня будешь только хромать. Внимание. Внимание. Все-все-все. Подскакивает с места активный паренек. Не пропустите завтрашние бои, битвы претендентов и финал. Самое зрелищное событие на ярмарке. К деревянному загону подходят новые и новые люди. Запоминайте, не пропустите. Расскажите соседям. Бои завтра в это же время. Толпа недовольно гудит. В паренька даже прилетает тяжелый красный фрукт. Но парень прытко перехватывает его на лету. Откусывает и жует. Видно, как он доволен своей работой. «Это нам надо», – заключает фея и вздыхает. «Опять завтра тебя будить. Можешь и не будить. Невелика потеря», – смеюсь я. По телу растекается легкая усталость. Тело приятно побаливает, будто благодарит. «Как невелика. Ты про призовой фонд слышал?» – спрашивает фея и смотрит, как я отрицательно мотаю головой. «Я тоже не слышал, но наверняка он большой. Ладно, пошли, у нас еще встреча». Сразу же, облившись водой после боя и одевшись, ухожу в сторону форта. Там уже столпилось довольно много нетерпеливых посетителей. Вход открывают прямо к тому моменту, как мы подходим к форту, словно по заказу. Охранник, приметив меня, кивает. Похоже тот же, что и вчера. Здороваюсь кивком головы. Спокойно прохожу внутрь и озираюсь по сторонам. Сквозной коридор ярко освещен, на потолке довольно большие встроенные лампы. Они добавляют света. Несмотря на солнечный день и большие окна по двум сторонам, мы быстро проходим сквозной коридор и попадаем на внутреннюю площадь. Она как раз ограничена этим свернувшимися в круг вагонами домами и полностью забита людьми. «О, смотри, смотри!» – показывает фей сначала в одну сторону, потом в другую. Повсюду небольшие лавчонки, и глаза действительно разбегаются. Каждый торгует привезенной издалека экзотикой. Фей кидается к одной из лавочек и, можно сказать, тонет в толпе. Нахожу его быстро, хоть и не сразу. Феофан один за другим закидывает в рот маленькие разноцветные кусочки. «Феа, ты чего убежал?» Наигранно сержусь. «Так дегустацию чуть не пропустил. На всех не напасешься. На меня, вот, напаслись, видишь?» Феофан демонстрирует яркий желтый очищенный фрукт. Он тут же пропадает у Феа во рту. «Что брать изволите?» Услужливо обращается торговец. «Свежие заморские фрукты. Вы такого не пробовали?» Тут же кричит проходящий компании. «Ничего не изволим», спокойно отвечает Феофан. «Не понравилось? Пошли, ведь». Фей снова ныряет в толпу. Усмехаюсь и развожу руками. Проталкиваемся между рядками, но мое внимание занимает одна маленькая лавчонка. «А это что такое?» Спрашиваю Феофана, показывая на небольшие фигурки. Каждая фигурка как живая, искусно выполненная из серебра. Амулеты, для дома, для семьи. Что-то для силы, наверное, что-то для порядку. «Так», – спрашивает торговца фей. «Так, маленький человек, вот», – обращается ко мне торговец. «Возьми, маг, один золотой, не пожалеешь». Сморщенный старик с внимательным взглядом протягивает мне небольшой тканевый мешочек. «Что там?» – спрашиваю. Смахивает на легкую наживу. «С другой стороны, привезти сувенир на память, почему бы и нет? Придет время, узнаешь», – слышу слова, но уже не вижу того, кто их говорит. Тут же вспоминается слепой пророк. Может, опять чего не выпил вовремя или не съел. «Ладно, оставь золотой и спрячь мешочек», — говорю фею. «Спонтанные покупки — это весело. Да и вещицы у старика крайне любопытные. Переплатил, ведь», — замечает фей, «как только мы отходим от лавчонки. А мне надо Фионе купить безделушку, чтобы она ахнула. Но сначала Лифани. А они тут есть?» — удивляюсь. По словам фея, редкое угощение. Это мы сейчас и узнаем. Феофан облизывается и расталкивает людей, создавая живой коридор. Оттуда, куда прорывается фей, доносятся аппетитные запахи. Кажется, найдено лучшее место для позднего завтрака. На прилавке рядами стоят тарелки с ароматными пирогами. Конверты с картошкой, яблоком, маком. Озвучивает круглолицая продавщица с румяными щеками. Пироги и, правда, напоминают конверты. Огромные и, судя по всему, вкусные. А Лифани? Лифани привезли, подпрыгивает рядом Феофан. Видно, что фей ждет лакомства больше, чем чудо. Разве что репа от Михая могла бы с ними конкурировать. Что ты, милок, Лифаним еще не время. Ягода только-только зреет. Добродушно обращается к фею торговка. Ты через 3 декады их ищи, тогда будут. Разочарование на лице фея не описать словами. Он с траурным видом берет сразу несколько конвертов. Перекусываем на ходу. Конверты с хрустом перемалываются нами. Но они такие большие, что доедаю свой к тому моменту, когда мы проходим весь рынок. Несколько раз оттаскиваю Феофана от ларечков с мармеладом и пастилой. Фрукты мы тоже не дегустируем. Ну почему? Бесплатно же. Феофан надувает щеки и скрещивает руки на груди. По качану и по капусте, собираюсь ответить я, но вовремя останавливаюсь. С другой стороны рынка возле двустворчатых дверей нас снова встречает охранник. Он накидывает нас изучающим взглядом, но первым разговор не заводит. Нам нужно внутрь форта, сообщаю ему, и подскажите, где найти Ивана и Катерину. Иван предупреждал о тебе, проходи, отвечает охранник и отходит от дверей. Направо, подожди, он подойдет. Феофан проходит первым, я следую за ним. Слышу, как сзади охранник останавливает кого-то из толпы со словами, а про тебя не предупреждали. Видимо, один из смельчаков попытался просочиться за нами. Внутри вагон просто красив, той красотой, которая вдохновляла Жюля Верна с его Наутилусом. Что-то в этом поезде есть от этой книжной подводной лодки. Вагон обшит медными пластинами. По сторонам вагона кожаные сиденья, даже на вид слишком мягкие для деловых встреч. Чувствуется запах кожи и листового чая. На небольших столах наполовину полные бокалы в подстаканниках. Чувство легкой ностальгии не покидает всю дорогу. Мое внимание привлекают необычные машины с рычагами и кнопками в двух концах вагона. Они стоят на металлических тумбах с дверками. Только принимаюсь их рассматривать, как в двери напротив входят те, кого жду. Виктор, добрейшего дня. Какими судьбами? Спрашивает Иван так, будто не догадывается, зачем я тут. Охрану предупредил, значит, догадывается. Да и сам подошел сразу же, значит, ожидает. Катрина протягивает руку, и я пожимаю ее. Женщина снова расцветает. Да вот, мимо проходил, решил сообщить, что мои проблемы и не проблемы вовсе, так что после ярмарки буду в вашем распоряжении на 10 дней, отвечаю караванщику. И я с ним, напоминает о себе фей. Вот и здорово, мы рады рассчитывать на тебя, Виктор. Иван не скрывает радости. Катерина шепчет ему что-то на ухо. Караванщик ухмыляется, но ничего не говорит. Конечно же, рады, ворчит фей. Мы немного в курсе, что ежедневный контракт мага на сопровождение каравана не меньше 5 золотых, а в нашем случае, может быть, и больше. Боевые, там, оплата за вредность. Договор, есть договор, ребят. Но вам надо, нам надо. Да и маг ты, Виктор, все же неполноценный, ухмыляется Иван. А за вредность можем молоком компенсировать. Но если будут нападения на караван, то будем делить на условиях в атаге. Тебе, маг, 3 доли достается. Обращается уже ко мне. Да и не спорю, ухмыляюсь. Договорились, значит договорились. Тем более, сам принял условия. А что по поводу опасности говорили? Можно подробнее? Ты присаживайся, Виктор, правды в ногах нет. Караванщик указывает на кожаные кресла. Они с Катериной садятся напротив. Женщина продолжает молчать, но меня изучает и выводы делает. При этом на фея не кидает даже самого короткого взгляда. У нас обычно, вроде как, наоборот. Но, ладно, кресла оказываются мягкими не только на вид. Тону в огромной подушке, будто она набита пухом. Опасностей на этом перегоне будет несколько. По крайней мере, из тех, что мы ожидаем, уже серьезнее обозначает Иван. Самое главное – мосты. Их контролируют тролли, и хотят они все время разного, кроме меха. Его хотят постоянно. В прошлый раз откупились 3 мешками на мост. Мехом, переспрашиваю. Ну да, мы для этого кролов чешем, да и закупаем тоже. А из меха потом делают теплые вещи. носки, шапки, варежки. Тролли мани, в общем-то, не нужны, но вот ледяным людям, те наускивают, поганцы, троллей на нас, а прямой торговли с этими людьми нет, и всегда откупиться получается, уточняю, не часто, я бы сказал, честно признается караванщик, заранее подготовиться не получается, поэтому, нет в караване нужного, кроме меха, воюешь, есть нужное, считай, повезло, а понять, есть ли нужное заранее, мы не можем, выкладываем на обмен, повезет не повезет, если бы я был троллем, то попросил бы огромный противень лив, мечтательно произносит фей, но договорить не успевает, фе, не сейчас, прерываю его сладкие размышления, я так понимаю, тролли, это не все сложности, переключаю внимание на Ивана, верно, мосты соединяют территорию орков, здесь без нападения не обойтись, вот, никак, обязательно придется драться, объясняет караванщик. Это обычно большие зеленоватые дылды, еще и к магии плохо уязвимы. Караванщик перестает смеяться. Нам нужно будет в темпе заряжать кристаллы. Чем быстрее, тем больше шансов на победу. Какие риски? Собираю всю важную для себя информацию. Можем нарваться на шамана. Тогда придется отбиваться от духов. Иван вздыхает так, будто вспоминает одну из битв. А это сложно. Иногда с потерями. Как раз от духов есть у нас одно лекарство – закидывает интригу Феофан и тут же закрывает ладошками рот. «А зачем вы едете через такие опасные места?» Спрашиваю одновременно Ивана и Катерину. «Вы же телепортом ходите. Я так понимаю, женщина, правая рука Ивана, оценивает обстановку, молча анализирует, советует ему на ухо. А у нас выбора особо нет», аккуратно объясняет караванщик. «Так работают порталы. Мы же ими пользуемся, а вот как они работают, мы не знаем». Порталы стационарны, поэтому между ними нужно зачастую перемещаться по диким землям. А еще после драки с местными можно поторговать нормально. Они становятся вменяемыми, как и их цены. А какое лекарство у вас есть от духов? Вступает в разговор Катерина. Классический прием из айкидо, наверное, самый известный, и который можно применить разве что вот в таких боях. В реальной жизни практически неприменимо. Любой боксер спокойно дистанцию держит и не проваливается. Про борцов даже говорить нечего, на самом деле так, в нашей истории тоже рукопашный бой, в армии это все же изобретение относительно нового времени. Глава 23. Кто объедает кролов? Сложно это назвать лекарством. Недовольно смотрю на фея. Если будет нужно, мы воспользуемся, а если не будет, то и не надо. Есть у нас амулет ХМ от духов помогает, наверное, но полагаться на него не стоит. Поточнее можете сказать, Катерина смотрит с ожиданием, не уверен, я просто не знаю, какие духи были уничтожены, ни по силе, ни по виду, так что пока без комментариев, пожимаю плечами, но вы на это же и не рассчитывали в свое время, правильно, так что пока, выносим за скобки, лучше скажите, сколько вы будете собираться, через сколько выступаем, что стоит здесь купить из снаряжения, о снаряжении не стоит беспокоиться, все у нас для перехода есть. Да и в городке особенно нечего приобретать, тем более, к гному-портному вы уже заходили, я вижу, здесь можно было бы приобрести защитные или атакующие амулеты, все же почти фронтир, но вы сами маг, да и фей у вас есть, так что, наверное, и не надо, все остальные расходники караван предоставит, тогда к концу второго дня ярмарки здесь, на всякий случай уточняю, только не опаздывайте, расплывается в улыбке Иван и протягивает руку. Выходим из форта. Продешевил ты, Витя. Ой, как продешевил, высказывает мне фей, как только нас никто не слышит. А раньше ты где был, когда мы только обговаривали контракт? Задаю резонный вопрос. А я не имею дурной привычки в чужие разговоры лезть. С честными глазами оправдывается фей. Усмехаюсь про себя. Думаю, он немного себя переоценивает. Лучше посмотри, какую я цацку для Фионы урвал. Быстро меняет нежеланную тему Феофан. Он выуживает из поясной сумки небольшое зеркальце на ручке. Красивое, но немного липоватое, как по мне. Золотое или позолоченное, с кучей камешков по периметру.